кажется, не было. Где сейчас ее вещи? В номере Казальской. Да в Жук, когда переезжала, сложила все вещи убитой и перенесла вместе со своими. Хотите, чтобы я еще раз посмотрел? Хочу. Вернее, это ты сам должен хотеть. Тут же поправился я. Нельзя говорить «хочу». Это означало бы, что я согласился взять на себя функцию помощника-руководителя. А я еще не согласился. И не соглашусь ни за что. Я тебе просто советую. Я знал Ольгу несколько лет и могу сказать тебе совершенно точно. Для того, чтобы она опоздала на деловое мероприятие, нужны очень веские причины. Очень. Покопайся здесь. Может быть, ее шантажировали, и она ходила на переговоры с шантажистом. Может быть, даже шантажировали какими-нибудь пикантными фотографиями, и она ходила их выкупать. Ушла с деньгами в сумочке, а вернулась с пачкой фотоснимков, которые по габаритам в сумочку не поместились, поэтому пришлось купить пакет в первом попавшемся магазине. Может быть, она завела роман с кем-нибудь вне гостиницы, бегала к нему на свидание, а возлюбленный возьми и сделай ей подарок. Отказаться? Обидеть. Выбросить? По дороге жалко, а в сумку не влезает. Короче, Сережа, я советую тебе порыться в позавчерашнем дне. Тут что-то не так. Значит, вы уверены, что оба убийства между собой не связаны? Ни в чем я не уверен. В случае с Давжук есть три объяснения. В случае с Ольгой только одно. Пока. Если убийства связаны, то убийцу надо искать среди женщин, которые могут получить 50 тысяч долларов за лучшую женскую роль. Их всего было сколько? 6. Вздохнул Лисицын. С исчезновением тех, кто возглавляет список, шансы остальных увеличиваются. Премию-то все равно надо вручать. А кто у нас там остался? Остались 4. Он достал из кармана блокнот и заглянул в него. Первая. Регина Галитиани. Литовка. Замужем за грузином. Семья очень обеспеченная. За 50 тысяч долларов мараться вряд ли станет. А слава? Серега, для артиста слава дороже денег, потому что первая премия на фестивале обеспечивает кассовость будущих фильмов с его участием, а это тоже деньги, прибыли, причем зачастую огромные. Кто следующий? Екатерина Иванникова, 21 год, заканчивает в ГИК. Знаете, такой ангелочек, глазки большие, зелененькие, волосы белокурые, голосок нежненький. Я таких больше всего боюсь. Почему? Потому что при нашей поганой жизни ангелом быть невозможно. Ниоткуда взяться ангельскому нутру. Условия не способствуют. Поэтому женщина, которая производит впечатление ангелочка, вызывает у меня ужас. Она мало того, что притворщица, так еще, скорее всего, и стерва первостатейная. Я с любопытством глянул на Сергея. Надо же, в его-то годы и уже такой печальный, но полезный опыт. Интересно было бы посмотреть на ту красавицу, которая так обошлась с симпатягой Лисицыным. О Кате Иванниковой я слышал от Риты. Разумеется, только плохое. Но это не было показателем. Еще не родился человек, о котором моя экс-супруга отзывалась бы хорошо. Среди того, что говорила Ритка, были и факты, свидетельствующие об абсолютной безнравственности молоденькой старлетки, о ее готовности обслужить в любой форме кого угодно, где угодно и когда угодно, лишь бы получить роль. Не знаю, в какой мере можно было верить этим рассказам, но с учетом особенностей характера Маргариты Мезенцовой, конечно, не на 100%, но вот на 70% или 20% сказать трудно. В каком-то смысле Катя была полной противоположностью Алле Казальской. Если Аллу ненавидели в основном женщины, которым она нагло и безо всяких пристойных объяснений отказывала в работе, то Катю, как ни странно, ненавидели в основном мужики. Женщины относились к ее откровенному блядству совершенно равнодушно, считая ее дешевкой, неспособной разрушить мало-мальски крепкие отношения. А вот мужчины таких сучек всегда ненавидят, потому что доступное, быстрое, дешевое и острое удовольствие является для них наркотиком, против которого они бессильны. Сама мысль о том, что можно в любую минуту поставить это белокурое создание на колени и заставить открыть рот, будоражит, греет самолюбие, воздействует на уровне подсознания, на глубинное инстинктивное стремление любого мужика быть хозяином и повелевать женщиной. И попадая в зависимость от такой вот побледушки, мы ненавидим ее за то, что не можем от нее отказаться. Мы ее презираем. Порой она нам бывает просто отвратительна. Часто возникает желание убить ее и никогда больше не видеть. А отказаться не можем. Вот такие мы дураки.